Книга восьмая. Только лишь выставил Турн на Лавренской крепости знамя, знак подавая к войне, и трубы хрипло взревели, только лишь резвых коней он стегнул, потрясая оружием, дрогнули тотчас сердца, и весь, трепеща в нетерпении, Лаций присягу дает, и ярится буйная юность. Первые между вождей Месап и Уфент, и с ними враг надменный богов Мизенций приводят на помощь войску отряды, согнав земледельцев с полей опустевших. Венул отправлен послом к Диомеду Великому в город, звать на помощь его и поведать, что прибыли в Лаций Тевкров суда и с собой привезли побежденных пенатов, что утверждает Эней, будто царский престол предназначен роком ему, что много племен к дарданцам примкнуло, ибо слава вождя возрастает в крае латинском. Выставил Турн на крепости знамя. По римскому обычаю на Капитолии выставляли при объявлении войны два знамени — для конницы красное, для пехотинцев синее. Лаций присягу дает. Римские военные обычаи присяги под знаменами. Диомед считался основателем нескольких городов на юге Италии. Что же замыслил Эней и чего стремится достигнуть, если будет к нему благосклонно в битвах фортуна, то Диомеду видней, чем царю Латину иль Турну. Вот что в латинской земле совершалось в то время. И это видит Эней, и в душе словно волны вскипают заботы, мечется быстрая мысль то туда, то сюда устремляясь, выхода ищет в одном и к другому бросается тотчас. Так, если в чане с водой отразится яркое солнце или луны сияющий лик, то отблеск дрожащий быстро порхает везде и по комнате прыгает резво, и, взлетев к потолку, по наборным плитам играет. Ночь опустилась на мир, и в глубокой дреме забылись твари усталые, птиц, пернатое племя и звери. Только родитель Эней, о печальной войне размышляя, долго в тревоге не спал, и лишь в поздний час под холодным небом у берега лег, обновляя силы покоем. Тут, среди тополей, из реки поднявшись прекрасный, старый бог этих мест, Тиберин, явился герою. Плащ голубой из тонкого льна одевал ему плечи, стебли густых тростников в круг влажных кудрей обвивались. Так он Энею сказал, облегчая заботы словами: «Славный потомок богов, от врагов спасенную Трою нам возвращаешь ты вновь и Пергам сохраняешь навеки. Гостем ты долгожданным пришел на Лавренские пашни. Здесь твой дом и пенаты твои. Отступать ты не должен. Грозной войны не страшись. Кипящий в сердце бессмертных гнев укротится, поверь. Думаешь ты, что тебя сновиденье морочит пустое? Знай, меж прибрежных дубов ты огромную веприцу встретишь, будет она лежать на траве, и детенышей 30 белых будут сосать молоко своей матери белой. Место для города здесь». Здесь от бед покой обретешь ты. 30 кругов годовых пролетят, и Асканий заложит стены, и городу даст он имя славное Альба. Это ты знаешь и сам. А теперь со вниманием послушай. Как победить в грозящей войне тебя научу я. В этом краю аркадцы живут, Паланта потомки. Матери белой. Альба по латыни значит белая. Паланта потомки. Гейне так комментирует это место. Эвандр со своей матерью пустился в путь из Аркадии, привел своих пелазгов в место над Тибром и на горе, с тех пор именуемой Палатином, основал город Палантий, вскоре названный Палантий или Палатий. Палантийский округ был и в Аркадии, и среди пращуров их был Палант, из-за чего в этом месте он и аркадцы наречены Паланта потомки. То же имя дано и сыну Эвандра. В путь за Эвандром они, за знаменем царским пустились, выбрали место себе меж холмов и построили город, и нарекли Палантеем его в честь предка Паланта. Против латинин они ведут войну непрестанно. С ними союз заключи, призови в свой лагерь на помощь. Сам вдоль моих берегов по реке тебя поведу я, чтобы на веслах ты мог подняться против течения. Сын богини, проснись, уж заходят ночные светила. Тотчас Юноне мольбы вознеси по обряду, чтоб ими гнев ее грозный смирить. А меня и после победы можешь почтить. Пред тобой полноводный, смыкающий гладью склоны двух берегов, через тучные нивы текущий Тибр, лазурный поток, небожителей сердцу любезный. Здесь величавый мой дом, столица столиц, вознесется. Кончил речь свою бог и в глубокой заводе скрылся. Тотчас же сонная тьма с очей Энея слетела. Встал он, взгляд устремил восходящему солнцу навстречу. Влагу речную в горсти по обряду поднял высоко. Молвил, мольбы обратив к просторам светлеющим неба. Нимфы лавренские, вы, породившие племя потоков, ты, отец Тиберин, с твоей рекою священной, нас храните от бед. И на лона примите Энея. Где бы ни бил из земли твой родник, в каких бы озерах твой не таился исток, ты, кто сжалился в горе над нами, будешь всегда дарданцами чтим, всегда одаряем бог рогоносной речной Гесперийских вод повелитель. Знак мне яви, о благой, подтверди свои прорицания. Вымолвив, два корабля двухрядных выбрал из флота, спутникам роздал мечи, и число гребцов он пополнил. Бог рогоносный, речной бог. Тут изумленным очам внезапно чудо явилось. Веприцу между стволов увидали белую тевкры. С выводком белым она на траве лежала прибрежной. Тотчас справляет обряд дарданский вождь и приносит в жертву свинью и приплод на алтарь твой, царица бессмертных. Воды Тибр укротил, всю ночь бурливший грозно, ток свой быстрый сдержал и смирил шумливые волны. Тихая, словно в пруду или в стоячем топком болоте, гладь простерлась реки, не противясь весел усильям. Мчатся быстрей корабли, и ракочут приветливо струи, плавно скользит смоленая ель, и волны девятся, берег девицы лесной небывалому зрелищу, видя, как на корме расписной сверкает медью оружие. Веслами влагу гребцы и днем, и ночью тревожат. Скрыты стеною лесов, плывут вдоль долгих излучин и рассекают ладьи в реке отраженную зелень. Солнце, огненный круг, с вершины неба спускался в час, когда тевкры вдали увидали твердыню и стены, редкие кровли домов, что теперь до неба возносит гордый Рим, а тогда владел небогатым наделом царь Эвандр, и к нему корабли повернули дарданцы. Праздничным был этот день. Приносил владыка аркадцев сыну Алкмены и всем богам торжественно жертвы в роще у стен городских. Сын Алкмены — Геркулес. Палант с родителем рядом, граждан цвет молодых и сенаторы в бедных одеждах ладан жгли, и алтарь дымился теплую кровью. Вдруг сквозь чащу они увидали, мчатся все ближе стройные два корабля и бесшумно работают весла. Смотрят со страхом на них и срываются с места аркадцы, бросив столы. Но отважный Палант прерывать запрещает им священный обряд, и с копьем к реке устремившись, издали кличет с холма: «Какая нужда, о пришельцы, вас погнала в неизведанный путь? Куда вы плывете? Кто вы? Откуда ваш род? Нам войну или мир принесли вы?» Молвил в ответ родитель Эней, из кормы корабельной к юноше руку простер с миротворной ветвью оливы. «Втрое мы рождены, и враждебны латининам наши копья. На нас, беглецов, нападает надменное племя. Мы к Эвандру плывем. Так скажите ж ему, что явились войско дарданцев вожди, о подмоге просите союзе». Замер Палант, поражен незнакомцев именем славным. «Кто бы ты ни был, сойди на берег скорей и поведай сам отцу обо всем, и гостем будь в нашем доме». Юноша долго в руке сжимает руку героя, вместе берег они покидают и в рощу вступают. Дружеской речью Эней царя приветствовал, молвив: «Лучший из греков, из всех, кому по воле фортуны я обращался с мольбой, простирая увитые ветви, не устрашило меня, что данайцев ты вождь и аркадец, связанный кровным родством с Агамемноном и Менелаем». Кровным родством с Агамемноном и Менелаем. Эвандр был сыном Меркурия. Меркурий — сын дочери Атланта, Плеяды Майи. Дед Агамемнона и Менелая Пелоп — внук другой Плеяды, Стеропы. Третья Плеяда — Электра, была матерью Дардана, родоначальника троянских царей. «Вера в доблесть мою и богов прорицанья святые, громкая слава твоя и наши общие предки все заставляло меня стремиться к тебе и с охотой выполнить волю судьбы. Ведь был среди тевкров пришельцем Трои создатель Дардан, Атлантидой Электрой рожденный, греки так говорят, а отцом прекрасной Электры был многомощный Атлант, подпирающий небо плечами. Вам же Меркурий отец, а он на студеной Келене в горных лесах был зачат и рожден Юпитеру Майей. Майе родителем был, если верить можно преданиям, тот же Атлант, подъемлющий свод многозвездного неба. Значит, вырос твой род из того же корня, что род мой. Помня об этом, к тебе я послов не слал, не старался ловко тебя испытать, но судьбу и жизнь тебе вверив, сам я пришел и с мольбой к твоему явился порогу. Давнего племя на нас, как на вас, ополчилось войною. Рутулы мнят, что тевкров изгнав, уж не встретят преграды, и Гесперийскую всю повергнув землю под иго, оба себе подчинив ее омывающих моря. Клятву мне дай и прими, ведь среди нас немало отважных в битвах сердец, немало бойцов, испытанных в деле». Так Эней говорил, а царь собеседнику в очи пристальным взором смотрел и разглядывал долго героя. Кратко он молвил в ответ: «О, как храбрейший из тевкров рад я тебя принять и узнать. Как счастлив я вспомнить облик Анхиза отца и голос друга услышать. Помню я, некогда сын владыки Лаомедонта ехал к сестре Гесионе Приам в Саламинское царство и по пути посетил холодной Аркадии землю. Давнего племя, Рутулы. Давн — отец Турна. Саламин — остров в Сараническом заливе. Юность первым пушком мне щеки тогда одевала. Всем я дивился гостям, и троянским вождям, и Приаму, но выделялся Анхис и среди них красотою и ростом. Юной любовью к нему загорелось в груди моей сердце. Жаждал я с ним в беседу вступить, пожать ему руку. Вот почему я к нему подошел и увел за собою в дом Финея. И он на прощание плащ златотканный мне подарил, и колчан ликийскими стрелами полный, и золотую узду. Я теперь ее отдал Паланту. Тот, что ты просишь, союз уж давно заключен между нами. Вам и припасов я дам, и завтра, чуть загорится новый рассвет, вы пуститесь в путь подкреплением довольны. Ныне же, если пришли вы на праздник наш ежегодный, с нами справьте его. Отложить мы не вправе обряды, к новым союзникам вы привыкайте за трапезой общей. Вымолвив так, повелел он снова кубки расставить, яство подать, и гостей усадил на сиденье из дерна. Только Энея Эвандр отличил, пригласив его рядом сесть на кленовый престол, на мохнатую львиную шкуру. Юноши тут во главе с жрецом приносят проворно бычьи туши с огня и корзины с дарами Цереры. Тяжкие ставят на стол кувшины с вакховой влагой, мясо с бычьих хребтов вкушают Эней и троянцы, также и части берут, что для жертв очистительных нужны. Части берут, что для жертв очистительных нужны, имеются в виду внутренности жертвенных животных, обычно сжигавшиеся на алтаре. Однако во время обрядов, посвященных Геркулесу, они съедались на жертвенном перу. Только лишь голод гостей утолен был лакомой пищей, начал владыка Эвандр. Не пустым суеверием, забывшим древних деяния богов, нам навязаны эти обряды. Чтим мы обычай перов и алтарь великого бога в память о том, как все мы спаслись от страшной напасти и по заслугам дары Избавителю снова приносим. Прежде троянский мой гость, погляди на утес тот нависший. Видишь, отброшены вдаль обломки скал и покинут дом на склоне горы, и с откоса осыпались камни. Там пещера была, и в глубине ее недоступных прятался, как полузверь, и скрывал от света дневного гнусный свой лик. У пещеры его увлажненная теплой кровью дымилась земля, и прибиты над дверью надменной головы были мужей, оскверненные гноем кровавым. Чудище это вулкан породил, потому-то из пасти черное пламя и дым изрыгал великан кровожадный. Время, однако, и нам принесло желанную помощь, Бога к нам привело. Появился мститель великий. Подвигом гордый, сразив Гериона трехтелого в битве, прибыл в наш край победитель Алкид, и добычу, ликуя стадо огромных быков, вдоль реки он гнал по долине. Как неистовый дух соблазняло любое злодейство, хитрость любая. Не мог он и тут удержаться от козней. Самых прекрасных быков четырех увел он из стада, столько же телок украл, отобравши самых красивых. Но чтобы след их прямой похитителя тотчас не выдал, чтобы указывал он в обратную сторону, вел их дерзкий разбойник за хвост и упрятал в недрах пещеры. Ищущим путь указать не могли никакие приметы. С пастбища тою порой погнал Юпитера отпрыск сытое стадо свое, чтобы дальше в дорогу пуститься. Тут замычали быки, огласив призывом протяжным рощи окрест, и с холмов побрели они с жалобным ревом. Голос в ответ подала из пещеры глубокой корова. Сделав напрасными вмиг сторожившего кака надежды, гневом вспыхнул Алкид. Разлилась от обиды по жилам черная желчь. Узловатую он хватает дубину, мчится по склонам крутым к поднебесной горной вершине. Тут-то впервые мы все увидали испуганным кака. Бросился тотчас бежать в испуге он прямо к пещере. Эвра быстрее полетел, словно выросли крылья от страха. Цепи железные он оборвал, на которых над входом камень тяжелый висел, прилаженный отчим искусством. Глыбую дверь завалил и в пещере заперся прочно. Но приближался уже, скрежеща зубами свирепо, славный теринфский герой и рыскал яростным взором в поисках входа везде. Обежал он, гневом пылая, трижды весь Авентин, понапрасну трижды пытался камень затвор отвалить и садился трижды усталый. Глыба кремня на хребте над пещерой какой стояла, между утесов крутых, выдаваясь острой вершиной. Так, как в удобном дому гнездились гнусные птицы. Влево клонилась она, над рекой нависая высоко, справа налег Геркулес и скалу расшатал, обрывая корни в недрах горы, и со склона обрушившись, глыба пала, падение ее отдалось, словно громом в эфире, дрогнули берег и дол, и поток отхлынул в испуге. Кака подземный чертог открылся взору Алкида, новый провал обнажил глубины темной пещеры. Так разверзает порой напор неведомой силы пропасть в толще земной. И богам ненавистное царство взору является вдруг в глубине зияющей бездны, и от проникших лучей трепещут бледные маны. Вор застигнут врасплох внезапно хлынувшим светом, заперт в полой скале, метался своим истошным. Стрелами сверху его осыпал Геркулес, и любое в ход оружья пускал, и огромные камни, и сучья. Видит как, что ему от погибели некуда скрыться, начал он дым изрыгать из пасти. Дивное дело, все свое логово мглой непроглядной наполнил поспешно. Зренье героя лишив, сгустилась под сводом пещеры дымная тьма, лишь порой прорезал ее пламени отблеск. Тут не стерпел Геркулес и в провал, огнем полыхавший, прыгнул стремглав, туда, где сильней колыхался волнами дым, где черный туман по пещере бурно клубился. Кака во тьме он настиг, изрыгавшего дым бесполезный, крепко руками обвил и прижал, и сдавил его так, что вылезли тотчас глаза. Пересохло бескровное горло. Двери сорвав, отворил Геркулес пещеру злодея. Небо увидело вновь похищенный скот. Отпирался вор понапрасну. И труп безобразный, который Алкидом за ноги вытащен был. А мы, наглядеться не в силах, страшным дивимся глазам и мохнатой груди полузверя, смотрим в раскрытую пасть, из которой не бьет уже пламя. с той поры Геркулеса мы чтим, и потомки охотно праздник этот блюдут. А Патиций, его учредитель, с ним пинарии в дом хранит Геркулеса святыни. Этот алтарь, что у нас будет зваться великим вовеки, Бог воздвиг, чтобы он был для нас великим вовеки. Будет зваться великим. Рассказ о Каке объясняет происхождение культа Геркулеса в Риме и старинного алтаря, носившего название Великий. Патиции и Пинарии — римские роды, обязанные совершать обряды на великом алтаре Геркулеса. Когда роды эти угасли, культ Геркулеса в начале III века до нашей эры стал государственным. Юноши, с нами и вы почтите подвиг столь славный. Свежей листвой увенчайте чело и кубки подъемля, к общему Богу воззвав, возлияние вином сотворите. Молвил, и в кудре себе Геркулесова тополя ветви вплел он, и пали ему на чело двухцветные листья. Кубок священный своей он наполнил рукой, и немедля гости, взывая к богам, над столом творят возлияние. Ниже Веспер меж тем спустился по склону Олимпа. Вот подходят жрецы во главе с Патицием ближе. Факелы держат они по обычаю в шкуры одеты, вновь накрывают на стол те, что после пира приятны. Яства несут, и алтарь отягчают блюдами щедро. Салии с песней меж тем окружают жертвенник дымный, тополя ветви у всех в круг висков обвиваются мягко. Слева юношей хор, а справа старцев, и песней подвиги Бога они прославляют, как задушил он змей, что ему в колыбель были посланы мачехой злобной, как Эхалии он и трои могучие стены приступом взял, и сколько трудов он вынес суровых, отданный в рабство царю Эврисфею по воле Юноны. Те, кто стрелами настиг необорный Гелея и Фола, тучи двувидных сынов, ты, сразивший критское диво, и под Немейской скалой исполинского льва победивший, страшен и Стиксу ты был, и псу, что орк охраняет, лежа на груди костей, обглоданных в гроте кровавом, ты же страха не знал. Ни чудовищ вид, ни Тифея поднятый меч не пугали тебя. Был ясен твой разум в час, когда лерная змея тебе сотней жал угрожала. Праздник свой посети, громовержца истинный отпрыск, к нам благосклонен прибудь, Олимпа новая гордость. Бога песней такой прославляли они, прибавляя повесть о Каке, о том, как наполнил он дымом пещеру. Роща вторила им, и эхом холмы отвечали. Салии — жрецы культа Марса. Их торжественные шествия сопровождались магическими танцами и гимнами, слова которых в историческое время уже стали непонятны. По преданию, эту жреческую коллегию учредил царь Нума Помпилий. Однако вполне возможно, что в более древнюю эпоху салиями, прыгунами, назывались все жрецы, исполнявшие обрядовые танцы. Мачеха, Юнона. Эхалия — город на острове Эвбея, разрушенный по преданию Геркулесом из-за того, что царь Эврит не хотел отдать ему в жены свою дочь Иолу. Критская дива — огнедышащий бык. Немейская скала возле города Немеи в Пелопоннесе. Олимпа — новая гордость. Намек на недавнее обожествление Геркулеса. Праздничный был закончен обряд, и в город обратно двинулись все. Впереди шел Эвандр, удрученный годами, рядом с собой удержал Энея он и Паланта, и, чтобы путь скоротать, о многом беседовал с ними. Смотрит Эней, проворный свой взор обращая повсюду, место ему по душе. Обо всем расспросить он стремится, радостно слушает все, что о древних мужах повествует царственный старец Эвандр, основатель римской твердыни. Жили в этих лесах только здешние нимфы и фавны, племя первых людей из дубовых стволов тут возникло. Дикие нравом, они ни быков запрягать не умели, ни запасаться б ничем, ни беречь того, что добыто. Ветви давали порой, да охота им скудную пищу. Первым пришел к ним Сатурн с высот эфирных Олимпа, царство лишен своего, устрашен оружием сына. Он дикарей, что по горным лесам в одиночку скитались, слил в единый народ и законы им дал, и латинской землю назвал, в которой он встарь укрылся надежно. Латинской землю назвал, в которой он встарь укрылся надежно. Название «латинский» возводится к глаголу «латер» — скрывать, прятать. Век, когда правил Сатурн, золотым именуется ныне. Мирно и кротко царил над народами Бог, но на смену худший век наступил. И людское испортилось племя, яростной жаждой войны одержимо и страстью к наживе. Вскоре явились сюда авзанийская рать и сиканы, стали менять имена все чаще Сатурновой пашни. Менять имена, называться Гесперией, Авзонией, Энотрией. Много здесь было царей, и среди них суровый и мощный Тибр. В честь него нарекли и реку италийскую Тибром, и потеряла она старинное Альбулы имя. Так же меня, когда я из родного изгнанной края в море бежал, всемогущая власть Фортуны и Рока в эти места привела, где и матерью, нимфой Карментой, и Аполлоном самим мне остаться велено было. Молвив, прошел он вперед, и алтарь показал, и ворота, что и по сей еще день карментальскими в Риме зовутся, ибо до ныне у всех здесь в почете имя Карменты, нимфы-провидицы, встарь, предрекавшей великую славу роду Энея в веках и удел Палантея высокий. Рощу царь показал, которой убежище имя Ромул дарует опять, и под камнем холодным Луперкал, имя дано ему в честь парасийского пана Ликея, лес аргелецкий Эвандр показал, и, поклявшись священным этим местом, гостям о кончине Арга поведал. Дальше к Торпейской горе он повел их, теперь Капитолий блещет золотом там, где тогда лишь терновник кустился. Но и тогда уже лес и скала вселяли священный трепет в простые сердца и внушали благоговение. Молвил Эвандр, ты видишь тот холм с вершиной лесистой. Там обитает один, но не ведаем, кто из бессмертных. Верят аркадцы, что здесь мы Юпитера видим, когда он темной эгидой своей потрясает и тучи сзывает. Видны еще там двух городов разрушенных стены, память о древних мужах, следы времен стародавних. Янусом был основан один, другой же — Сатурном. Звался Сатурнией он, а первый — Яникулом звался. Так в разговорах они до чертогов дошли небогатых, старца Эвандра. Стада попадались навстречу повсюду, там, где форум теперь, и Карин роскошных кварталы. Нимфа Карменто считалась в Риме пророчицей. Ее имя связывалось с латинским словом «кармен» — предсказание, песня. В Риме был ее храм и ворота, именовавшиеся карментальскими. Убежище им Ромул дарует опять. Убежищем в эпоху Вергилия именовалось место между двумя вершинами Капитолийского холма. Тит Ливий пишет о том, что Ромул, не желая, чтобы новый город пустовал, воспользовался старой хитростью основателей городов и открыл убежище в том месте, где теперь огорожено. От соседних народов сбежались все жаждущие перемен, свободные и рабы без разбора, и там была заложена первая основа великой мощи. Луперкал в честь пана Ликея. Луперкал — посвященная пану пещера в склоне Палатинского холма. Ее непонятное самим римлянам название связывали со словом «лупус» — «волк», и находили объяснение этому в культе пана Ликея, волчьего от греческого. По другим версиям, имя пещеры связывали с волчицей, вскормившей Ромула и Рема. Парасия — область в Аркадии, центр культа пана Ликея. Царь у порога сказал: «Сюда входил победитель, сын громовержца, и был во дворце этом принят радушно. Гость мой, решись, и презреть не страшись богатства, и дух свой Бога достойным яви, не гнушаясь бедностью нашей». Молвив, под низкий свой кров он могучего вводит Энея и предлагает ему опочить на ложе из листьев, сверху набросив на них ливийской медведицы шкуру. Ночь опустилась, обняв крылами темными землю, мать Венера, томясь ненапрасным страхом за сына, смутой встревожена злой и угрозами буйных латинин, речи такие вела в золотых палатах вулкана, чтобы опять воспылал супруг божественной страстью. В годы, когда разоряли войной цари Арголиды, отданный роком врагу Пергам, огню обреченный, я не просила тебя несчастным помочь и оружие выковать тевкром твоей рукой, искусный супруг мой. Я не хотела, чтоб ты свой растрачивал труд понапрасну. Хоть перед царскими я была в долгу сыновьями и со слезами не раз на труды Энея смотрела. В землю Рутулов он по велению Юпитера прибыл, значит, вправе я, мать, молить о доспехах для сына. К просьбе да будет твоя благосклонна священная воля. Некогда внял ты Авроры слезам и мольбам Нереиды. Внял ты Авроры слезам и мольбам Нереиды. Вулкан выковал доспехи для Мемнона, сына Авроры, и для Ахилла, сына Фетиды. Фетида была дочерью Нерея. Перед царскими я была в долгу сыновьями, собственно, перед Парисом, отдавшим Венере первенство в споре о красоте. Сколько народов, взгляни, собралось, какое оружие точат они на погибели мне и сыну, и внуку! Молвив, она обвела белоснежными мужа руками, нежно прильнула к нему, ибо он все медлил с ответом. Жаром знакомым вулкан загорелся тотчас, и пламя в теле его разлилось, пробежав по костям и по жилам. Огненной трещиной так разрывает темные тучи, молнии мигающий блеск под удары могучие грома. Хитростям рада всегда, и власть красоты своей зная, видит Венера, что вновь побежден он вечной любовью. Молвит вулкан: «Для чего начинаешь ты издали речи? Где же твое доверие ко мне? Если б ты захотела, я и тогда бы посмел сковать для Тевкров оружие. Не запрещал ведь ни Рок, ни Отец Всемогущий, чтоб трое десять еще простояло бы лет и продлилась прямо жизнь, и если теперь ты решилась готовиться к битвам, все посулю, что старанием моим и искусству под силу. Все, что создать я могу, расплавляя электр и железо, все, что горнам моим и мехам доступно, не нужно просьб, на силу мою положись. С такими словами ласком желанным вулкан предался, и мирной дремотой он опочил, поникнув на грудь супруги прекрасной. Ночь прошла полпути, и часы покоя прогнали сон с отдохнувших очей. В это время жены, которым надобно хлеб добывать за станом Минервы и прялкой, встав, раздувают огни в очаге под золою заснувшей, и, удлинив дневные труды часами ночными, новый урок служанкам дают, ибо ложе супруга жаждут сберечь в чистоте и взрастить сыновей малолетних. Столь же бодро восстал в такую же раннюю пору с мягкого ложа и бог огнемощный, чтоб взяться за дело. В море Сиканском лежит близ Липары Эоловый остров. Скалы крутые на нем день и ночь окутаны дымом, почву под ними изъел огонь циклоповых горнов. Гулко в пещерах звучат удары молотов тяжких, да красна раскалено скрежещет железо халибов. Пламя гудит в очагах и несется грохот наружу. Здесь вулкана чертог, и вулканией остров зовется. С выси небесной сюда не зашел огнемощный владыка. Тут железо куют в огромном гроте циклопы. Бронт и могучий Стероп, и Пиракмон с голою грудью. Форму и блеск под руками у них в тот миг обретала молнии грозной стрела, какие во множестве мечет с неба на землю Отец. Не закончили труд свой циклопы. Облако три волокна, три нити ливня, три части алого пламени, три дуновенья летучего австра сплавить успели они, а теперь добавляли сверкания, гул и смятенья, и страх, и пожара проворного ярость. Тут же крылатых колес ободья для Марса ковали, чтобы их грохотом в бой поднимал он мужей и твердыни. Рядом Паллады доспех, наводящую ужас Эгиду, спешно лощили. Затем, чтобы золотом ярче блестела змей чешуя, чтоб грозней с груди богини глядела взором мертвых очей голова Горгоны убитой. Молвит этнейским вулкан циклопом: оставьте немедля все, что начали вы, и мне внемлите, должны мы храброму мужу сковать доспехи. Теперь-то потребны сила и рук быстрота, и наставник надежный искусство. Время терять нам нельзя. И едва он закончил, циклопы сразу за дело взялись, разделив по жребью работы. Медь ручьями течет, и золото плавится в горнах, льется халибский металл, наносящий смертельные раны. Щит создается такой, чтобы стрелы и копья латинин все он один отразил. В огромный круг семислойный семь скрепляют кругов. Нагнетают мехи, раздувая воздух одни, шипящую медь окунают другие в воду. Пещера гудит от ударов молота гулких, мерно один за другим поднимают руки циклопы и, зажимая в клещах, раскаленное вертят железо. Бог Лемносский пока на Эолии спешно трудился, в скромных палатах Эвандр был разбужен благими лучами утра и песнею птиц, что под низкую кровлей гнездились. Бог Лемносский. На острове Лемнос вулкан был сброшен с неба Юпитером. Старец с ложа восстал, облачился туникой белой, голени плотно обвил ремнями теренских сандалий, перевязь через плечо с мечом тегейским повесил, шкуру пантеры подняв, прикрывавшую левую руку. Тут же к нему подбежали два пса, сторожившие двери, рядом пошли ни на шаг от хозяина не отставая. К гостю в дальний покой поспешил герой седовласый, помня и речи свои, и вчерашние все обещания. Встал на заре и Эней, и царю навстречу он вышел, с ним был верный Ахат и с Эвандром сын его юный. Встретившись, руки они пожали друг другу и сели в среднем покое дворца, чтобы вести без помехи беседу. Начал Эвандр. Тевкров, доблестный вождь, пока ты жив, не признаю я, что погиб Илион, и потеряно дело троянцев. Силы наши, поверь, нашей славе не равны, и мало проку от нас в столь грозной войне. Этрусским потоком здесь отрезаны мы, а оттуда Рутул теснит нас. Я же тебе союзникам дам народ многолюдный, царств обильных войска. Этот путь к спасению надежный случай пред вами открыл. Ты самой приведен к нам судьбою. Здесь по соседству живет, основав на старинных утесах город Агиллу, народ отвагой воинской славный. Прибыл из Лидии он, и средь гор поселился этрусских. Прибыл из Лидии он. О лидийском происхождении этрусков говорят многие античные авторы. Долгие годы потом угнетал надменный мизенций этот гордый народ, подчинив его силой оружия. Что вспоминать о жестоких делах, о неслыханных казнях? О, если бы их на него самого обрушили боги! Заживо жертвы свои он привязывал путами к трупам, так, чтобы руки сплелись и уста к устам прижимались. Пытки мучительный род, убивавший медленной смертью тех, кто в объятиях лежал среди тленья, гноя и смрада. Дольше не в силах терпеть несказанные эти злодейства, город восстал на царя. Дворец окружают с оружием, факелы мечут в него, и тирана друзей истребляют. Но среди резни ускользнул и у Рутула вскрылся мизенций. Гостя преступного Турн под защиту принял охотно. Ныне Этрурия вся справедливой местью пылая требует выдать его, угрожая марсовой силой. «Я тебя, Оэней, во главе этих полчищ поставлю. Сомкнутым строем стоят их суда, к сражениям готовы. Рвутся войска знамена поднять. Лишь седой прорицатель чщится их удержать, предрекая: «О, цвет меонийцев, гордость отцов!» Меонийцы, лидийцы, здесь в применении к этрускам. Отвага бойцов и гнев справедливый вас влекут на врага, и мизенций мести достоин. Но не дано победить столь могучий народ италийцев, нужно вождей иноземных найти. И рати этрусков в здешних остались полях, устрашенные волей бессмертных. Сам Тархон посылал ко мне послов, предлагая знаки власти, венец и царский жезл, чтобы только в лагерь к ним я пришел и власть над теренцами принял. Но не дают мне властителем стать леденящее тело старость и долгий мой век, не по силам подвиги старцу. Сына отправил бы я, но сабининки матери кровью более с этой землей, чем с чужбиной связан он. Ты лишь призван богами. Тебе ни года, ни род, ни преграда. к ним ступай, о могучий вождь италийцев и тевкров. Вместе с тобой я пошлю утешение мое и надежду сына Паланта, чтоб ты в труде Маворса нелегком был наставник ему, чтоб твои он подвиги видел, чтобы тобою привык он с юных лет восхищаться. 200 отборных мужей, аркадских всадников, крепких дам я тебе, и столько же даст союзник твой юный. Так говорил он гостям, но сидели взоры потупив сын Анхизы Эней и верный Ахат, и томили грустное сердце мужам непрестанные мрачные думы. Тут не спослала им знак Кефирея с ясного неба. Вспыхнул мерцающий блеск высоко над землей, и внезапный грохот раздался вокруг, будто рухнули своды эфира. Ревом теренской трубы огласились небо просторы. Снова и снова звучал оглушительный грохот над ними. Подняли взоры они. Там, где небо не застили тучи, валом блески мечи и копья с шумом сшибались. В страхе замерли все. Лишь троянец, грохот заслышав, тотчас постиг, что дает бессмертная мать обещание. Молвил он: «Друг, не старайся понять, какие невзгоды знаменья эти сулят. Лишь ко мне взываются Олимпа. Мать богиня мне знак подает. Если грянут сражения, с неба мне будет доспех вулканом кованный послан, помощь нам будет дана. Горе, сколько смертей ожидает несчастных лавренцев! Как ты поплатишься, Турн! Как много Тибр! Повлечешь ты панцирей, шлемов, щитов и тел троянцев отважных! Пусть нарушают союз! Пусть громче требуют битвы!» Так промолвил Эней и с высокой поднялся с скамейки. Прежде всего пробудил он уснувший огонь геркулесов на алтаре, и Лара почтил, и малых пенатов, радости полной. И с ним Ивандр, и юноши трое в жертву богам принесли овец по обряду отборных. После того, к кораблям и спутникам вновь вратившись, самых отважных среди них отобрал Эней, чтобы в битвы с ними вместе идти. А другим предстояло спуститься вниз по реке и проплыть, не тратя труда, по течению, чтобы скорей об отце привести Асканию вести. Дали аркадцы коней, отъезжавшим в Этрурию тевкрам. Лучший скакун был вождю приведен. Как чепрак покрывала львиная шкура его и сверкала когтей позолота. Тотчас молва понеслась и наполнила маленький город слухом о том, что к царю Теренскому всадники едут. Вдвое усердней мольбы возносят матери, ближе Марса пугающий лик, обгоняют страхи опасность. Долго держит Ивандр уходящего сына в объятиях, не оторвется никак, и ему говорит со слезами: «Если бы сделал меня, воротив минувшие годы, вновь Юпитер таким, каким под Пренестой сразил я строй передней врагов и щиты их сжег, победитель! Этой отправил рукой я владыку Эрула в Тартар. Хоть при рождении ему Ферония мать даровала, страшно сказать, три души и три доспеха носил он. Трижды его пришлось убивать, но этой рукою три души я исторг и сорвал с него столько ж доспехов. Мне бы тогда не пришлось от твоих отрываться объятий, сын мой. Тогда б не посмел от меня так близко мезенцы столько людей истребить беспощадным железом и город стольких граждан лишить, на меня позор навлекая. К вам, о боги! К тебе, о Юпитер, богов повелитель, я взываю теперь. Над властителем сжальтесь, аркадцев, просьбам внемлите отца. Если вашей воле угодно сына мне возвратить, если рог сохранит мне Паланта, если живу я, чтоб вновь увидать его, встретиться снова, дайте мне жизнь, я бремя ее понесу терпеливо. Если же мне небывалый удар ты готовишь, фортуна, дайте, дайте сейчас оборваться жизни жестокой. Есть надежда, доколь и неведом исход опасений, сына доколе, ведь в нем лишь одно моя поздняя радость, крепко в объятиях держу. Доколе вестник несчастья ранить мой слух не успел. Так отец, стеная, прощался с сыном, и тут же без чувств унесли его слуги в чертоге. Всадники тою порой из ворот отворенных скакали. Ехал Эней впереди, и с ним Ахат неразлучный, следом трое вожди, и меж них Палант, привлекавший взоры широким плащом и украшенным ярко доспехом. Также средь звездных огней, увлажненной водой океана, блещет в ночи Люцифер. Больше всех любимой Венерой, лик свой являя святой и с неба тьму прогоняя. Матери, встав на стенах, провожают взором тревожным облако пыли и в нем горящие медью отряды. Мчит напролом по кустам, сократить стараясь дорогу, конных воинов строй. Далеко их разносятся клики, глухо копыта коней колотят по рыхлому полю. Есть близ Церейской реки прохладная роща густая, издавна чтима она как святыня. Ее окружают склоны крутые холмов, темнохвойной елью поросших. Церейская река. Церетан, близ города Цере в Этрурии. Рощу и празднество в ней, как гласит предание, Сильвану, богу пашен и стад, в старину посвятили пелазги, первыми в давние дни владевшие краем латинским. Неподалеку Тархон и Тиренцы в местах безопасных лагерь разбили. С холма крутого был всадником виден стан многолюдный его и шатры на поле просторном. Спешился здесь родитель Эней и отряд его юный, чтобы могли отдохнуть и усталые люди, и кони. Тою порой в облаках эфирных летела Венера, дар Энею несла, и в долине укрытой, увидев сына от всех вдалеке, за рекою теплой, богиня вышла навстречу ему и такое молвила слово. Вот он, обещанный дар, искусством создан вулкана. Можешь ты вызвать теперь из надменных лавренцев любого без колебаний на бой, не страшась и отважного Турна. Молвив так, обняла Кеферея любимого сына и положила пред ним под дубом доспех лучезарный. Рад богине дарам и горд великою честью, смотрит и смотрит Эней, и очей не может насытить, вертит подолгу в руках и со всех сторон озирает с грозной гривою шлем и с клинком, как пламя горящим, меч роковой для врагов, и прочный панцирь из меди, алый, как свежая кровь, или как туча на небе закатном, в час, когда солнце лучи раскалят ее блеском пурпурным. Легкий он по ноже берет из чистейшего сплава золота и серебра, и копье, и щит несказанный. Щит несказанный. Описание изображения на щите. Дань гомеровской традиции. Образцом послужило описание щита Ахилла в Илиаде. Тема изображений на щите — события римской истории. Бог огнемощный на нем италийцев и римлян деяния выковал сам, прорицание не чужд и грядущее зная. Был там Аскания род до самых далеких потомков, были и все чередой сражения грядущих столетий. Вот волчица лежит в зеленой Марса пещере щенная, возле сосцов у нее играют без страха мальчики, два близнеца, и сосут молоко у мохнатой матери. Нежно она языком их лижет шершавым, голову к ним повернув, и телам их расти помогает. Рядом виден и Рим, и цирк, где похищены были в пору великих игр беззаконно сабинские девы, из-за которых войной на дружину Ромула тотчас старец Татий пошел, властитель Курий суровых. Тут же оба царя, прекратив сражение, стояли с чашами пред алтарем, и союз народов скрепляя, вместе они приносили свинью Юпитеру в жертву. Новый за ними дворец стоял под соломенной кровлей. Выковал рядом вулкан и квадриги, что врозь, разбегаясь, медь тел живого рвут, чтоб держал ты слово, альбанец. По лесу Тул за собой влечет клочки его тела, капли кровавой росы окропляют колючий кустарник. Здесь же Парсенна велит, чтоб Тарквиний изгнанный принят в Риме был вновь, и город теснят осадой этруски, но за свободу идут на мечи врагов Энеады. Вот он, словно живой, словно дышит гневной угрозой, царь, услыхавший, что мост обрушен, как лесом дерзко, что через Тибр переплыв, избежала Клелия плена. Татий, вождь сабинин. Прекратив сражение, похищенные сабининки остановили битву между римлянами и сабининами. Татий переселился в Рим, где царствовал вместе с Ромулом. Меттий, альбанский царь Меттий Фуфетий, предложил решить спор между Римом и Альбой поединком сильнейших. После победы римлян Меттий задумал измену и за это был наказан. По приказанию римского царя Тулла Гостилия был разорван двумя колесницами, к которым его привязали. Парсенна, этрусский царь. Война с Парсенной, 6-5 века до нашей эры, началась потому, что он требовал возвращения изгнанного римлянами царя Тарквиния Гордого и его семьи. Гораций Коклес отбивал этрусков от деревянного моста, и когда он был сломан, бросился в Тибр и в доспехах переплыл его. Клелия, выданная заложницей Парсене, вернулась в Рим, переплыв Тибр на коне. Вот в середине щита, высокий заняв Капитолий, Манлий у храма стоит, охранитель твердыни Тарпейской. Вот и серебряный гусь меж колонн золотых пролетает, воинам громко кричит, что противник уже у порога. Галлы меж тем по кустам, под защитой тьмы и безлунной ночи идут в тишине и уже занимают твердыню. Золотом ярко горят и волосы их, и одежды, блещут полоски плащей, и в круг белых шей золотые вьются цепи у них. В руках у каждого по два дрота альпийских, и каждый щитом прикрывается длинным. Рядом выковал бог островерхие фламена в шапке, салии в древних прыжки и щиты, упавшие с неба, также луперков ногих и повозок праздничный поезд, строгих везущий матрон. А поодаль виден был Тартар, Дита, глубокий провал и жестокие кары злодеев. Здесь Кателина, и ты, прикованный к шаткому камню, в лица фурий глядишь неотступным, терзаемый страхом. Рядом праведных Сонм и Катон, им дающий законы. Манлий, Тит Манлий Таркват, защитник Рима, осажденного галлами, которые ночью поднялись тайно на Капитолий, Тарпейскую твердыню. Однако священные гуси, заслышав шорох шагов, подняли гогот и привлекли охранявших крепость римлян. Фламины, римская коллегия жрецов. Щиты, упавшие с неба. По преданию, особый продолговатый щит упал с неба в руки царю Нуми Помпилию в дни чумы, в знак грядущего спасения. Чтобы лучше сохранить его, Нума приказал изготовить 11 его копий и поручил все щиты по печению Салиев. Луперков нагих. Жрецов Пана и Луперка, отождествляемого с Паном. Во время празднества в честь божества Луперкалий луперки в одних фартуках бежали по городу, нанося встречным удары ремнем из шкур жертвенных коз. Считалось, что удары луперков исцеляют от бесплодия. Повозок — праздничный поезд. Торжественное шествие женщин в повозках устраивалось в Риме на праздники в честь Цицеры и в честь Феронии. Кателина — вождь заговора против республики в середине первого века до нашей эры. Катон, им дающий закон. Катон здесь в роли Миноса или Радаманта, судей в подземном царстве. Какой из катонов? Марк Порций Катон, 3-2 век до нашей эры, известный своей суровой добродетелью, или Катон Утический, политический деятель и философ-стоик, 1 век до нашей эры? Здесь имеется в виду, трудно определить. Катон Утический мог противопоставляться Вергилием Кателине как ярый республиканец, врагу республики. Но, как покончивший с собой, он не может находиться в сонме праведных. Весь опоясало щит из червонного золота моря, волны седые на нем взметают пенные гребни, светлым блестя серебром проплывают по кругу дельфины, влагу взрывая хвостом и соленый простор рассекая. Медью средь моря суда сверкали, актийскую битву выковал бог на щите. Кипели марсовы рати, всю левкату заняв, и плескались валы золотые. Цезарь Август ведет на врага италийское войско, римский народ, и отцов, и великих богов, и пенатов. Вот он, ликуя, стоит на высокой корме, и двойное пламя объемлет чело, звездой осененное отчий. Здесь и Агриппа, к нему благосклонные и ветры, и боги, радостно рати ведет, и вокруг висков его гордо блещет растральный венок за морские сражения награда. Актийская битва. Битва при Акциуме. Звездой отчий. В дни погребения Юлия Цезаря появилась комета, которую его сторонники объявили знаменем, свидетельствующим о его обожествлении. В битве Цезарь как бы осеняет сына своей божественной силой. Агриппа. Марк Випсаний Агриппа, сподвижник Августа. Растральный венок. Награда победителю в морском сражении. Металлический венок, украшенный изображениями корабельных носов. Агриппа был награжден за победу над Секстом Помпеем, сыном Помпея, врагом Августа. Варварской мощью силен и оружием пестрым Антоний, берега алой зари и далеких племен победитель, в битву привел он Египет, Восток и от края вселенной Бактров. С ним приплыла, о нечестие, жена египтянка. В бой устремились враги, и носами трехзубами взрыта, веслами вся взметена, покрылась пеной пучина. Дальше от берега мчат корабли. Ты сказал бы, поплыли горы навстречу горам, иль циклады сдвинулись с места, так толпятся мужи на кормах, громадных, как башни, копий летучий металл, и на древках горящую паклю мечут, и кровью опять обогряются нивы Нептуна. Войску знак подает царица египетским систрам, и за спиной у себя не видит змей ядовитых. Чудища боги идут, и псоглавый Анубис с оружием против Нептуна на бой, и Венеры против Минервы. В гуще сражения Марс из железа кован ярится, мрачные диры парят над бойцами в эфире высоком. В рваной одежде своей, ликуя, распря блуждает, ходит следом за ней с бичом кровавым Беллона. Сверху, взирая на бой, Аполлон Актийский сгибает лук свой, и в страхе пред ним обращается в бегство Египет, следом инды бегут и арабы из Савского царства. Вот и царица сама призывает попутные ветры, все паруса распустить и ослабить снасти готово. Как побледнела она среди сечи в предчувствии смерти, как уносили ее дуновенье епикского ветра, выковал все огнемощный кузнец. А напротив горюет Нил, одежды свои на груди распахнул он широкой, кличет сынов, побежденных к себе, на лазурное лоно. Здесь же, с триумфом тройным вступивший в стены столицы, Цезарь исполнить спешит свой обет богам италийским, 300 по Риму всему освящая храмов огромных. Бактры — племена, жившие к востоку от Каспийского моря. Жена египтянка — Клеопатра. Систр — металлическая трещотка, применявшаяся для обрядов в честь богини Изиды. Не видит змей ядовитых. Царица еще не знает о своей близкой смерти от укуса змеи. Таким способом Клеопатра покончила с собой после победы Октавиана. Анубис, древнеегипетский бог смерти, изображался с головой шакала. Битва при Акциуме изображается как столкновение римских богов с восточными. Царица сама. Клеопатра бежала на своем корабле еще до того, как решился исход боя. Епикский ветер — западный ветер, дующий из Апулии, древняя Епигия. Одежды свои на груди распахнул. Знак гостеприимства и прощания с гостем у древних. Тройной триумф Август справил как победитель при Акциуме, победитель далматинских племен и завоеватель Александрии. 300 освящая храмов. После битвы при Акциуме Август восстановил в Риме множество храмов. Улицы в круг ликованьем полны и плеском ладоней, в каждом святилище хор матрон и жертвенник в каждом, пред алтарем тельцы на земле в изобилье простерты. Сидя у входа во храм Аполлона Лучистого, Цезарь разных племен разбирает дары и над гордую дверью вешает их. Вереницей идут побежденные длинной, столько же разных одежд и оружия, сколько наречий. Здесь и намадов народ, и не знающих пояса афров, Мульцибер изобразил гелонов, корийцев, лелегов с луками. Тут и Евфрат, укротивший бурные воды, Рейн двурогий, Аракс над собой мостов нетерпящий, Даги, Марины идут, дальше всех живущие смертных. Мульцибер — прозвище бога вулкана. Корийцы, лелеги — народы Малой Азии. Евфрат, Рейн, Аракс — реки, названные Вергилием, олицетворяют народы, живущие около них. Все они идут как пленники в триумфе Октавиана. Даги — обитатели современного Дагестана. Марины — племена, населявшие побережье современной Бельгии. Видит все это Эней, материнскому радуясь дару, и хоть не ведает сам на щите отчеканенных судеб, славу потомков своих и дела на плечо поднимает.